Девушка пыталась выбраться, но она залетела в несколько шин телом, и шины ее плотно сковали. «Лекс, я застряла, вытащи, пожалуйста», — попросила она о помощи. Парень подошел к ней и до нее донесся довольный хмык. «Тут такой приятный вид открывается», — сказал Лекс, смотря на пятую точку девушки. «Прекращай смотреть и вытащи», — зашипела девушка. Но следующее действие парня заставило ее густо покраснеть. «Окей, но нужно сперва схватиться покрепче». Он положил руки на ее ягодицы и пожамкал их. «Лекс, я же выберусь». Гвен медленно закипала, внутренне обещая всяческие кары для наглого зеленоглазого парня. Парень пожал плечами и хлыстами вытащил ее из плена, аккуратно сняв с нее все шины и заключил ее в другой плен, притянул к себе и обнял. Девушка смутилась, но запал не потеряла, даже несмотря на его глаза, которые с нежностью смотрели уже на нее. Он ее поцеловал в макушку. «Надеюсь, ты не обижаешься на меня», — Гвен прищурилась и кусь. Лекс был коварно укушен за щеку. «Ути ты мой котеночек». Но заслуженная кара не принесла нужных эффектов. Гвен отпустила щеку парня и недоуменно посмотрела на него. «Ну знаешь, кошки, если их затискать, тоже кусаются». Гвен не оценила сравнение и наступила ему на ногу. Лекс выпустил ее из плена и схватился за ногу. «Злая ты, уйду я от тебя», — массируя ногу, проговорил парень. «Будешь знать, как девушек за попку хватать. Продолжим?» «Не, ты вся в пыли и грязи, ну и я тоже. Лучше закончим на сегодня. Завтра пригласим Синди, и пусть она уже выбивает из тебя дурь». «Так, это вроде здесь». Лекс прибыл к дому Сиюн, не забыв прихватить цветок и дорогое вино. Вроде как просто поговорить позвали, но стоит проявить такт в отношении красивой женщины. Сянь Сиюн живет также в Квинсе, недалеко от работы в многоквартирной пятиэтажке, на третьем этаже. Вот спустя минуту ожидания дверь в квартиру китаянки отворилась. «Молодой господин, вы пришли», — обрадовавшись, произнесла Сиюн. Она была одета в красное платье-свитер с открытой спиной, а на голове был белый ободок. «Красавица, пришел, это тебе», — протянул парень цветок и винишко. Сиюн с удивлением приняла горшок, но удивление быстро сменилось счастьем. «Азалия, спасибо, молодой господин, проходите». Отошла она в сторону и пропустила парня к себе, держа цветок в руках. Квартира была двухкомнатной, но очень просторный. Зал соединен с кухней и был обставлен в восточном стиле, стены украшали цветочные орнаменты, висели вееры и стоял меч на постаменте. Обоюдоострый меч, с черной рукоятью, клинок полностью покрытый иероглифами. Возможно, декоративный, на лезвии меча не было зазубрин, сколов или трещин, будто только из рук кузнеца. Но потертость рукояти говорила об обратном. Сиюн накрыла стол и думала уже позвать гостя, как заметила, что он любовался мечом. Она тихо подошла к нему. «Это меч моей семьи. Забрала из дома, когда уходила из клана», — поведала Сиюн. «Расскажи подробнее о себе, о клане. Давайте после ужина». Лекс кивнул, и они пошли к столу. Сиюн расстаралась на славу. Жареная лапша, цыпленок, пельмени разных видов и с разными начинками и суп. Все выглядят очень вкусно, и на деле все обстояло так же. Было очень вкусно, но очень остро. Лекс обливался слезами, но продолжал кушать, попутно хваля повара. Сиюн, посмеиваясь, попросила прощения остроту и пообещала следующий раз приготовить менее острые блюда. Но вот подошел ужин к концу, и они переместились в зал. Сиюн начала свою историю, налив себе и гостю по чашечке чая. «Мой клан был основан еще в период Троецарствия, выходцем из таинственного города Кунлунь, где обучали пользователей ци. Мой предок участвовал в войне и заимел в награду земельный участок, который стал началом истории моего клана. Веками мой клан выступал защитником Китая, несмотря на часто меняющуюся власть. Веками члены моего клана противостояли захватчикам. Почти век назад глава клана сумел даже договориться с коммунистами и продолжал свое дело, пока не наступила вторая война с Японией. В 30-х годах клан был на пике силы и, не считая слуг, уже насчитывал больше полутысячи членов клана, из которых в военных силах была ровно сотня. Но война унесла множество жизней, включая жизни главы клана и моего дедушки, главы моей семьи. После войны коммунисты, наплевав на все договоренности, начали давить на клан, требуя выдать все секреты и отдать боеспособных мужчин в армию, ведь Китаю требовались свои суперсолдаты, а членов клана с натяжкой можно назвать таковыми. Клан отказался, и коммунисты объявили на нас охоту. Я сама стала свидетельницей таких гонений. 30 лет назад клан скрылся полностью в Тайване и начал тихонько восстанавливаться. Значит, твой клан был защитником Китая 17 веков, но новый Китай вас предал, и вы спрятались в старом Китае, подытожил парень рассказ и приметил одну деталь. Сиюн больше 30, хотя она выглядит на 25 максимум, и она сильно любит свой клан. Или любила. Ты сказала, что твой клан боевой и что тот меч, меч клана, ты умеешь им сражаться. Нет, этот Цзянь, меч моей семьи. Я знаю базовое фехтование, но мне не сравнится с мастерами клана, да и не моя стезя это. Не моя. Меч был выкован 700 лет назад великим японским кузнецом Масамуне и главой младшей ветви кузнецов того времени. Он, услышав про великого кузнеца в Японии, захотел встретиться с ним. Тогда он покинул клан на несколько лет и вернулся обратно с 5 великими мечами, один из которых был подарен главе лекарей. Этому мечу 7 веков, сильно удивился Лекс. Им вообще не пользовались, пользовались и очень активно. За всю свою историю он унес жизни тысяч людей, как и другие великие мечи. А то, что он выглядит почти как новый. Сиюн встала и подошла к мечу. Она аккуратно взяла меч за рукоять, и в следующую секунду глаза парня снова раскрылись от удивления. Меч засиял мягким золотистым светом. Сиюн приняла стойку и выполнила несколько фехтовальных движений. Каждый взмах меча сопровождался красивым золотистым шлейфом. Лекс завороженно смотрел на представление. Движения девушки были красивыми и отточенными. При выполнении одного приема Сиюн присела, и ему открылся вид на трусики девушки, которых не было. Этот факт возбудил парня. Сама же виновница возбуждения не заметила взгляда, все ее внимание было отдано движением. Сиюн закончила и поставила меч на место. «Это было красиво, я даже залюбовался, и даже не мечом, а тобой». Похвала Ликса благодатно легла, и девушка чуточку покраснела. Она поблагодарила за похвалу и вернулась за стол. Этот меч может пропускать через себя ци, которая повышает режущие свойства меча и защищает его от повреждений. Вот поэтому он выглядит как новый. И насколько же ци усиливает меч, уточнил Лекс. Стальные доспехи режутся как масло. Лекс принял информацию и полную чашку чая из рук Сиюн. Ты несколько раз упоминала свою семью, будто бы твоя семья не в клане. Можешь пояснить? Клан делился на главную и 3 младшие ветви. Главная ветвь и первая младшая ветвь специализировались на военном ремесле. Члены главной ветви были воинами, а младшие ковали доспехи и оружие с использованием ци. До уровня великих мечей не дошли, но доспехи и оружие, что сковали они, были крепче любых аналогов. Вторая младшая ветвь, то есть моя семья, отвечала за лечебное направление. Все в моей семье знали целебные техники ци, и члены моей семьи пострадали больше всех в прошлой войне. Ну а третья младшая ветвь прервалась еще 300 лет назад из-за потери всех боеспособных мужчин на территории Японии. Они отвечали за скрытные операции. «Удивительно, но почему ты сбежала?» – спросил Лекс. Сиюн поникла, но продолжила рассказ. «Последние 10 лет главой клана является младший сын прошлого главы, Сиамин, что предшествовал до него». Стал главой клана после смерти своего отца во время гонений и умер по неизвестным причинам 10 лет назад. 2 его старших сына исчезли, расследуя это дело, и главой клана стал Сиацин, хитрый и беспринципный ублюдок. Но при нем дела клана начали улучшаться, но время от времени клан терял людей, что нервировало уже моего отца. Он расследовал это дело, а после втянул моих старших братьев. 6 лет назад и они исчезли. С тех пор клан открыто пошел по кривой дорожке, и кроме моего отца никто не мог противостоять Сиацину. К нам начали поступать на лечение преступники, члены триады и олигархи Китая, и не только Китая. 5 лет назад со мной связался мой брат и рассказал, почему они исчезли. Сиацин съекшался с преступниками и с давним врагом клана, с японским преступным кланом Руки. От этой новости Лекс напрягся. Рука – это серьезно. Рука – это организация ниндзя преступников? Да. «Ты слышал о них? Они тут, в Нью-Йорке?» – испуганно спросила Сиюн. Лекс притянул ее в свои объятия. «Тише, не знаю, есть ли они в Нью-Йорке, но я знаю их методы. И если они объявятся в Нью-Йорке, то жалости проявлять не буду». Сиюн уткнулась головой в грудь Лекса и продолжила рассказ. Отец и братья выяснили, что рука устранила прошлого главу и его старших сыновей. «Эта информация стоила моему старшему брату жизни. Я хотела бежать с ними, но меня попросили остаться и шпионить в клане, я согласилась». Секреты клана разошлись по рукам, члены старшей ветви занимались преступностью, я следила за всем и передавала отцу, пока через год Сяцин не захотел отдать меня за младшего сына главы триады. Отец, узнав про это, пришел в ярость. Мы спланировали и начали восстание, заручившись поддержкой кузнецов, и победили, но цена оказалась непомерна. Мой отец и брат погибли, сражаясь с Сяцином и его защитниками из клана Руки. Парень почувствовал, как его рубашка начала увлажняться. Я покинула некогда великий клан, покинула Китай, который был моим домом. 2 года я скиталась по Азии и Европе, пока не прибыла в США и не осела тут. Глава 33. И тут тебя приютила семья Синди, и как они связаны с твоим кланом? Живо поинтересовался Лекс в попытке сменить вектор воспоминаний на Синди. Во время гонений некоторые члены клана бежали из Китая. Среди них был и мой двоюродный дядя, который перебрался сюда, разочаровавшись в Китае. Дяде я все объяснила, и он помог мне с новыми документами. И вот 2 года я живу тут. Закончила Сиюн свой рассказ. История Сиюн оказалась очень интересной. У Ликса появились смутные подозрения, что девушку, которую он нежно обнимал, зовут не Сянь Сиюн, а чем он и поинтересовался. «Сиюн, скажи, это ведь не твое настоящее имя?» Девушка лишь плотнее зарылась в грудь парня. «Думаю, мне стоит представиться по новой. Ся Милин», — сказала Милин. «Угроза триады и руки, все еще висит над моей головой, вот я и сменила имя. Понятно и так, как же мне все же звать тебя? Наедине можно Милин, хотя я уже привыкла к имени Сиюн, так что неважно. Окей, ты, как я понял, принцесса древнего мистического клана, который все еще жив, хоть и пережил сложные времена, а я, считай, чернь. Тут мне впору бить поклоны и называть тебя молодой госпожой. Ну так скажи, молодая госпожа, почему я, молодой господин?» Милин чуть подняла взгляд и шумно вдохнула запах парня. «И вот это, почему ты меня нюхаешь? Неужели я так приятно пахну?» «Очень приятно. Лекс, скажи, кто такие аристократы?» «Ну вроде лучшие из лучших, те, кто решают судьбы, защитники, правители». «Правильно, хотя насчет лучших я бы поспорила. Знаешь, как становились аристократами?» замялся Лекс, ибо не сильно интересовался темой. «Самый частый способ древности – по праву силы. Сильный человек собирает вокруг себя войско, захватывает землю и объявляет себя правителем. Вот так появлялись правители древности, и их семья считалась аристократической. Второй способ – благодаря деньгам. Богатые купцы покупали себе землю, покупали людей, подкупали правителей и становились аристократами. Третий способ – быть чиновником. Госслужащие тоже часто становились малой аристократией. Хотя есть уникальный способ для нашего клана, и ты, Лекс, 100 лет назад мог бы получить в жены не одну принцессу нашего клана, а сразу нескольких, от каждой ветви, даже несмотря на твое происхождение. Да, сильно удивился парень. Почему? Аномально чистая ци. Твоя ци не загрязнена ничем. К такому уровню чистоты ци мой клан стремился веками, и введение такого человека в клан не являлся бы зазорным. Наоборот, это бы посчитали знамением светлого будущего. И не следует называть меня молодой госпожой. Как ты сказал, мой клан древние и традиции хранил древние, такие как бесправие женщин. В нашем клане хоть и было лучше, чем в остальном Китае из-за того, что женщины клана тоже занимались ци, но основной постулат остался неизменен. Судьбу женщины решает мужчина. Благо отец мой любил меня, потакая многим моим желаниям, и оставил выбор жениха на меня. А я не спешила с выбором, оттачивая свое мастерство в лечении, тем самым повышая свою ценность. И в чем прикол этой чистой ци, уточнил Лекс. Ну, самые главные преимущества – долголетие, крепкое здоровье и красота. В летописях клана было написано, что основатель прожил почти 2 века, пока не погиб на поле битвы. Неизвестно, сколько прожил бы он еще. Если так задуматься, у нас мало кто в клане умирал своей смертью. Мой дед умер в возрасте 130, отец был самым младшим и умер в 78, самому старшему брату было 49, среднему брату было 46. Подожди, а тебе тогда 44. Глаза парня немедленно расширились от шока. Стоп, ты же меня разыгрываешь? Ни на что особо не надеясь, спросил Лекс. Тебе максимум 25 по виду. Нет, мне 44, будет 45 15 декабря. Милфа, пробубнил себе под нос парень, что никак не мог отойти от шока. Что за милфа? Спросила Милин, услышавшая бубнёж. Не бери в голову. Просто я в шоке. Ты старше моей матери. «Возраст для тебя преграда?» – спросила девушка, не поменявшись в лице, но Лекс уловил в ее голосе страх. Лекс посмотрел в ее глаза и залюбовался. Чуть покрасневшее от слез лицо создавало притягательный вид. Парень наклонился к губам девушки и запечатлел на них поцелуй. Спустя минуту он оторвался от Милин. «Надеюсь, вопросы отпали?» – спросил Лекс с нежной улыбкой. «Есть еще пара уточнений», – облизав губы, ответила Милин. Лекс пожал плечами, снова наклонился для поцелуя, попутно отправляя свои руки вниз по спине девушки. Они добрались до двух мягких полушарий и нежно сжали их, после чего, чуть задрав нижнюю часть платья, оголили. Наслаждаясь мягкостью губ и упругостью ягодиц, Лекс провел еще несколько минут. «Трусиков нет, дай угадаю, ты надеялась на такое продолжение?» «Не буду скрывать очевидное. Хотя я уверена, что и ты предвкушал нечто подобное. Не буду скрывать очевидное», — повторил Замилин, лукаво улыбнувшись. Лекс приподнял партнершу и посадил ее на диван. «Хотя сейчас я хотел бы предвкусить нечто другое». С этими словами Лекс потянул ее на себя, что задрало платье Милин, открыв вид на ягодички и тугое колечко ануса. «Глупый каламбур», — покраснев, недовольно сказала Милин. «Возможно, но насчет вкусить я не шутил. Пора открыть этот подарочек». «Хех, а ведь ты действительно подарок, даже обертка красная». С этими словами Лекс задрал платье до горла, открыв вид на произведение искусства. Налитая грудь, осиная талия и широкие бедра. Природа так постаралась, или это из-за ци, все это было неважно, ибо вид был прекрасен. Лекс присел перед киской Милин и втянул носом запах женщины, который приятно защекотал нос. «Ты тоже пахнешь вкусно». Парень высунул язык и легонько провел языком между стыков половых губ. От языка парня, что едва прикоснулся до ее сокровенного местечка, у Милин чуть выгнула спину. Девушка не ожидала, что такое просто действие пройдется по ней, будто удар молнии. «Эн, не мог бы ты еще?» — робко попросила она у Ликса. Тот заместо ответа снова провел языком по стыку. «Еще». Лекс решил не заставлять девушку выпрашивать и принялся целовать ее половые губки. Милин зажала свой рот, пытаясь заглушить и без того слабые стоны, что вызывали действия парня. Алекс целовал ее сверху вниз, снизу вверх, чередуя язык с поцелуями. В высшей точке, чуть задержавшись, начал целовать и облизывать капюшончик клитора. Стоило ему чуть прикусить клитор губами, как девушку выгнуло, и она задрожала от оргазма. Лекс в последний раз лизнул киску девушки и привстал. От его рта протянулась тонкая ниточка слюны. Парень залюбовался разгоряченным телом Милин. «Ты и на вкус шикарно. Думаю, пора переходить к главному блюду». Лекс расстегнул ширинку и вытащил на свет свой кол, что стоял уже вовсю. Милин раскрыла свои половые губки руками и приглашающе качнула тазом. Изнутри полился нектар девушки. «Действительно пора», — согласилась она. Лекс приставил ко входу киски член и начал медленно вводить его, пока не наткнулся на преграду. «Ты девственница». Очередное удивление нагнало парня, ведь его партнерше было почти 45. «Да». Милин резко двинула тазом и сама же насадилась на член парня. Ее лицо перекосило от боли, смешанного с удовольствием, а из глаз брызнули слезы. «Ты теперь нет. Потом об этом подумаю», — решил парень и начал медленно двигаться, пока не ввел максимум. Давая время привыкнуть, он наклонился и снова поцеловал Милин. «Я рад, что я твой первый», — сказал он, оторвавшись от губ партнерши. «Я тоже рада, что мой цветок достался тебе. Теперь я твоя», — с полным радостью голосом сказала Милин. Эти слова набатом ударили по мозгу Ликса, что он снова впился поцелуем в губы девушки, попутно начав двигаться. Милин положила руки чуть выше своей киски и подлечила себя. Лекс ускорялся все быстрее и быстрее, с каждым толчком вызывая стоны изо рта девушки и хлюпающие звуки из лона, пока не начал вгонять член как поршень. Лицо Милин исказилось в экстазе от получаемого удовольствия и оргазмов, что накрывали ее раз за разом. Парень почувствовал, что и сам дошел до грани и, толкнувшись в последний раз, бурно кончил глубоко в лоно девушки. Горячая струя спермы, которая ударила по матке, снова вызвала у нее оргазм, более сильный, чем предыдущие, что ей пришлось зажать рот, чтобы не закричать во все горло от удовольствия. И она ненадолго отключилась. Ее пробудило резкое опустошение. Это Лекс вытащил свой кол и засмотрелся, как из нее текло его семя. Его фетиш на помеченных им девушек ликовал. «Это было нечто», — сказала Милин, чуть придя в себя. Лекс не ответил, а лишь снова наклонился и начал целовать ее. Член Ликса снова налился силой, что не осталось незамеченным. «Дайте мне немного отдохнуть, и мы продолжим». Парочка лежала на кровати Милины и медленно потягивали вино, после очередного бурного захода, пятого по счету. Они занимались сексом уже 3 часа, и Ликсу нужно было отправляться домой. Но, Милин, дорвавшаяся до сладкого, не хотела отпускать парня. «Молодой господин, может, последний заход?» — томно спросила она, полулежа на боку и раскрыв свою киску, из которой текло семя. Лекс, что одевался в этот момент, застыл пораженный голосом Милин. Он решил сопротивляться, но стоило ему кинуть взгляд на нее. «Моя воля слаба», — подумал он и сдался чарам коварной девушки. К слову, домой он вернулся за полночь. Глава 34. «Как же я хочу спать! Я спал всего пару часов, и сейчас я снова давлю беговую дорожку. Тренировки никто не отменял, хотя я мог на день отказаться, но я уже отказывался в воскресенье из-за раны. В 7 утра Синди снова навестила меня и позвала на сеанс. На самом сеансе я умудрился уснуть и проснуться бодрым, будто рукой сняло всю усталость. Хотя, Сиюн, ты как-то сняла мою усталость и сонливость?» — спросил я, приняв сидячее положение на массажном столе. «Да, ускорила отдых при помощи ЦИ. Обычно эта техника применялась в бою, чтобы воины могли вести затяжные бои, уделяя сну меньше времени. Ау, а ведь техника шикарная!» — не успел додумать мысль, как меня дернула Сиюн. Она встала передо мной, грозно сверкая глазками. «Но этой техникой нельзя злоупотреблять. При здоровом сне организм человека, в особенности мозг, выводит лишние токсины и отходы жизнедеятельности клеток мозга. Окей, окей. Примирительно поднимаю руки. У меня есть просьба. Не могла бы ты обучить меня техникам ЦИ?» «Могу», — ни секунды не раздумывая ответила она. «Но зачем? Кто знает, в какой ситуации я окажусь в будущем. Может, снова ранит, а навыки лечения в таком случае на вес золота». «Хорошо, я с радостью обучу тебя мастерству ЦИ. Жду в 5 вечера у себя дома. Не опаздывай», — сказала она, сверкнув глазками. На этом и договорились. Школа прошла тихо. Почти. Осборн снова прожигал меня взглядом при каждом удобном случае. На этот раз не только меня, Флэш тоже удостоился порций. Решил не обращать на это внимания. Осборн не единственный, чьи взгляды я ловил. Фелиция время от времени кидала задумчивые взгляды. Во время обеда я решил выяснить, в чем дело. «Фелиция, что-то случилось?» — прямо спросил я. «А чем ты? Я заметил твои задумчивые взгляды». Девочки вокруг делали вид, что им не интересен разговор, их интересует только еда, но возросшее внимание можно было потрогать руками. Даже есть они стали тише. «А, ну раз заметил, я думала, не пригласить ли мне тебя на прием в следующую пятницу. Мама проводит благотворительный прием в отеле Плаза. Много кто приглашен, начиная от ученых, заканчивая богачами. Тони Старк тоже приглашен, но не уверена, что он придет». «Где Тони Старк?» «Там же его секретарь, Вирджиния Поттс. А твоя мама вроде является помощницей мисс Поттс и тоже может появиться на приеме. И что же надумала?» — поинтересовался я. «Пока ничего. Мама предлагала Гарри Осборна, ведь тот недавно взял под управление эскорт. Но...» — Фелиция чуть скривилась. «Он дебил», — закончила за нее Синди и снова сделала вид, что кушает. Кидаю на нее ироничный взгляд. «Мягко сказано. Крупные игроки следят за друг другом и всегда роют компроматы. А Гарри даже не пытается сохранить свою репутацию. Ты про ту вечеринку?» — уточняю. «Нет, это цветочки. Ягодки были во время вечеринки. Наркотики? Содомия?» И тут мне по плечу прилетает кулак Гвен. «Фонд Харди – это не только благотворительная организация. Моя мама имеет акции многих компаний, а также владеет некоторыми СМИ и журналом «Космополитен». Ну и одному из сотрудников удалось купить видеозапись с тем, как наш Гарри занюхивает дорожку кокаина. Ау, хотя не удивлен, — говорю я. «И мама твоя через тебя хочет прибрать к рукам весь эскорт?» «Ага, но конечный выбор за мной». От ее слов я расплываюсь в улыбке, как кот, объевшийся сметаной. «Вот только девочки поведали о твоей кобельвиной натуре. Вот теперь думаю, наркоман, дебил или кобельвина?» Смотрю на нее с выражением «ты серьезно?» и кажется настолько выразительно, что сидящие рядом с ней, да и она сама, взрываются смехом. «Ладно, шучу. Не планируй ничего на следующую пятницу, прием в 7 вечера. Физра снова была последним уроком, и ее, конечно же, отменили, что снова сыграло мне на руку. Прихватив Синди с Гвен, ну еще Пенни, отправился на заброшку. Сперва я не хотел брать Пенни, но она посмотрела на меня глазами котенка, и я сломался. Я ведь говорил, что мой дух слаб. Я решил оценить мастерство Синди, и мы начали спарринг с церемониального поклона. Гвен с Пенни залезли на крышку контейнера, куда постелили мягкие поролоны сели, свесив ножки. Сначала все шло спокойно, мы прощупывали защиту друг друга и обменивались показательными ударами. «Синтян, покажи ему, отомсти за меня», — кричала Пенни. «Почему именно эти слова?» Я ее затискал как котеночка. Синди решила не разочаровывать мелкую и нанесла прямой удар ногой в голову. На реакции отшагиваю, ловлю ногу и, потянув на себя, сажаю Синди на шпагат. «Хех-хех, не разбрасывайся ногами», — посмеиваясь, говорю ей. Синди встает на ноги и на максимуме скорости наносит мне шквал ударов ногами. Прямой пинок, отшагиваю, замах в голову, приседаю и чуть не ловлю ногой сверху вниз, отпрыгиваю в приседе. Синди, конечно же, быстрая, но я быстрее, с 5% ОСФ я двигаюсь со скоростью 35 МС и обладаю реакцией в два раза выше. Но я разочаровался в тхэквондо, не в Синди, а именно в этом спорте. Он красив, но он соревновательный. Стоит перейти в партер, как боец этого вида спорта становится бесполезным, что я сейчас и доказал. При очередном ударе ногой от Синди я словил ее ногу, хоть и получил сильный удар по ребрам, и толчком в предплечье свалил ее на землю, не отпуская ее ноги. Я отпустил ее ногу, сделал шаг назад и церемониально поклонился, знаменуя этим окончание спарринга. «Эй, я хотела чуть дольше попинать тебя», — возмутилась Син. «Не получится». Отрицательно качаю головой и потираю бок. Ребра треснули, об этом я получил уведомление от системы, но не критично. «Я при любом раскладе тебя уложу. Ты хорошо двигаешься, мастерство видно. Черный пояс, первый дан», — ответила она. Я лишь покивал и перевел взгляд на Гвен. «Гвен, подучись у Синди работе ногами. Она их знает в идеале, но акцентировать на этом не будем». «Почему?» «Как по мне, Синди двигалась очень красиво», — возразила Бланди. «Эффектно, но не эффективно», — подала голос Пенни. «Синтян исполняла красивые пинки, которые теснили Ликса, за счет длины ног. Но это только на первый взгляд. Стоило ему сблизиться, как Синди проиграла. И так будет каждый раз. Лекс сближается, Синтян проигрывает», — закончила с серьезной моськой Пенни. «За аналитику, десятка». Показываю мелкой большой палец. «Как сказала Пенни, любой партер и Синди проигрывает. Ладно, если этот партер будет голыми руками, но что если у врага будет нож или когти?» При упоминании когтей Гвен вздрогнула и потерла ладонью чуть ниже груди. «Ладно, резонно», — согласилась Синди. «Тогда, может, и мне стоит поучиться рукопашке у тебя?» «Можно». На этом мы продолжили обучение, но теперь я учил уже двух девушек, и Пенни тоже изъявила желание учиться драться. «Пенни, учить тебя приемам, которым я обучаю этих», — киваю в сторону девочек, что отрабатывали приемы на друг друге. «Смысла нет, у тебя, к сожалению, нет ни суперсил, ни массы». Плечи Пенни поникли, во взгляде появилось разочарование, а на краешках глаз начали скапливаться слезинки. «Я понимаю, стопы». Притягиваю мелкую в свои объятия и хлыстами перемещаю нас на крышу контейнера, где посадил ее рядом с собой. «Тебе это и не нужно. Ты сумела создать веб-шутеры для Гвен, что мешает создать их себе. Цена, подробнее». Прошу я и вытираю края ее глазок. «Веб-шутеры я создавала, используя два подшипника из искусственного сапфира. Они стоят очень дорого». «А, понял. Так, вопрос. Сумеешь ли ты создать? А что создать-то?» Пенни мелкая, и ей нужны нелетальные средства. «Нелетальные средства», — вспомнил. «Шокеры вдовы». «Лекс», — подергала меня за футболку Пенни. «Извини», — задумался. «Сумеешь создать электрошокеры, но не простые, как эти пультообразные или тазеры полиции, а в перчатках или наручах. Наручи, стреляющие дротиками, контактные перчатки с электродами в подушечках пальцев или на костяшках». Пенни крепко задумалась. Я решил не отвлекать и понаблюдать за отработкой девочек. В принципе, они очень даже хорошо все ухватывают, мне даже завидно стало. Если верить памяти, то я сквозь кровь, пот и слезы добивался своего уровня в бесконечных спаррингах с сослуживцами. Командиры часто проводили турниры внутри части, в которых я редко выбивал первое место. Призом выступали увольнительные, так что все выкладывались на полную. Также при совместных учениях с другими частями, или с армиями других стран тоже проводились такие турниры. И, не дай бог, если посрамишься сам, посрамишь часть или армию, лучше сразу копать себе могилу, ибо загнобят. Но стоит тебе выиграть, преференции огромны, а если умудришься выиграть в турнире меж стран, считай повышение в кармане. А тотализаторы? Помнится, наш генерал на одном таком выиграл несколько лимонов зеленых банкнот и на радостях протащил чемпиона сразу через несколько званий. Это был я, был старшиной и за год поднялся до младшего лейтенанта. Сколько генерал тогда выиграл, никто так и не узнал, но через несколько лет он пенсию встречал в новом особнячке на берегах Испании. Куда подевался тот вояка? Во мне нет ничего от него, кроме знания и памяти. Ни характера, ни привычек, ни предпочтений. Но по сути это не важно. Я теперь новый человек, зря что ли перерождался, да и новый я нравлюсь себе больше. У старого не было постоянных отношений. Так, завалиться в клуб в увольнительное и подцепить очередную швабру на поебаться. Один раз он так, КХМ, проебался. Заявилась одна такая в части: «Я беременна, женись». Но после рождения ребенка тест ДНК провели и выяснилось, что не от меня прошлого меня. Пенни снова вывела меня из раздумий. На этот раз обняла. Я посмотрел на нее, она подняла голову на меня. «Только посмей меня тискать, снова», — предупредила она. Я улыбнулся. «Пора валить». Пенни резко спрыгнула с контейнера, но угодила в расставленные сети их хлыстов. «Что-то это мне напоминает темные щупальца, странный дядька, что преследует маленькую девочку. Лекс, я еще маленькая для этого», — в показушном ужасе крикнула мелкая. Этот крик заставил запнуться Синди, что она влетела телом в Гвен, и они кубарем покатились по земле. «Пенни, что я говорила про сомнительные сайты?» — заорала Гвен в ухо Синди. «Случайно», — Пенни пискнула, и Юрка спряталась за моей спиной. «Так, не отвлекайтесь. Продолжайте оттачивать движение», — сделал замечание девочкам. «Перерыв. Я смертельно ранена», — пожаловалась Синди, держа руку на ухе. «Прости, Син, это Гвен». «Ничего, но мелкую все же отшлепай. Эй, я все слышу. Лекс, не отдавай меня им», — пищала за моей спиной виновница. «Я подумаю, что надумала то насчет электрошокеров. Идея хорошая, такие устройства можно и Гвен выдать, но мне бы образцы для изучения, ни слова больше». Достаю геройский телефон и звоню Бауэну. Девушки моментально оказались рядом со мной и навострили ушки. Гвен заодно начала щипать Пенни. Я закатил глаза, девушки и их любопытство ответили мне почти сразу же. «Бауэн на связи. Что-то случилось, Смит?» Из трубки донесся напряженный голос шефа полиции. «Нет-нет, все в порядке. Просто просьба есть. Мне нужны ваши полицейские тазеры. У тебя есть лишние?» Выкладываю ему суть звонка. «Тазеры? Решил перейти на нелетальное? Это правильно. Не-не-не. Мне для изучения». «Изучение? На кой?» Голос с той стороны ненадолго прервался. «Ладно, не мое дело. Тебе какие? Какие есть то? Старые модели? Новые модели? Есть тазер Мосберг 500. Перевожу взгляд на Пенни, и она губами говорит: «Бери все. Давай все по 3 экземпляра. О, и батареи тоже». «Хорошо. Когда заберешь? Когда можно?» «Да хоть сейчас. Я у себя в центральном департаменте». «Не, сейчас не могу. Ты сегодня домой то вернешься? Может, на крыше дома твоего заберу? Если форс-мажоров не будет, то вечером буду дома. Тебе только тазеры нужны? Знаешь, раз ты спросил. Помнишь того бугая с корабля, главаря шайки? У него был АК-102, который я присвоил, но забыл взять запасные магазины. Не мог бы ты мне их дать? Блин, если не успели определить в вещдоке, то я тебе их отдам. Повиси, я уточню. Подождем». Спустя несколько секунд из того конца донеслось: «Джон, ты где? Хорошо, магазины на калаш, те черные, они уже описаны, только на бумаге, вообще отлично. Можешь их принести ко мне и изменить отсчет, нашему герою они нужны. Винтовку он себе присвоил, хочет к нему обоймы. Подожди, прихвати еще по 3 штуки каждого тазера, мосберские тоже, запасные батареи не забудь. Да, тоже ему, не знаю, не спрашивал, не ворчи, он твою жопу спас. Да-да, мою тоже. Ты сейчас договоришься, и я поставлю тебя на хэллоуинское дежурство. И не надейся, что малышка Гвен тебя отмажет. Жду в офисе». После этого Бауэн обратился уже ко мне. «Смит, тут, будут тебе и тазеры, и магазины. Это отличные новости. До вечера, напишу, как дома буду. До связи». «До связи». Отправляю телефон обратно в инвентарь. «Лекс, а почему сейчас не заберешь?» — спросила Пенни. «Дела есть. Сейчас уже нужно заканчивать и по домам». Перевожу взгляд на Гвен. «Что за история с Хэллоуином? Так 5 лет назад я ходила к папе на работу и просила его освободить на Хэллоуин. Дядя Бауэн наказал тогда отца за какую-то провинность». Глава 35. Время ровно 5. Я стою перед Милин, что отворила мне дверь. «Мой господин, поклонилась мне Милин. Я поднял пальцами ее подбородок и впился в губы. Спустя несколько секунд она отстранилась. «Лекс, такими темпами обучение придется отложить, а я не хотела бы откладывать обучение». «Хорошо, хорошо, с чего начнем?» «С еды». «Ты голоден?» – спросила она. «Сыт». Пока я был в душе, МДЖ приготовила сэндвичи, которые я захомячил в машине. «Тогда проверим, сумеешь ли ты управлять ЦИ. Идем в зал». В зале обстановка не изменилась, хотя диванчик пахнет лавандой. Видя, как я принюхиваюсь, Милин объяснила причину запаха. «Я с утра чистила диван. Вчера мы его заляпали немного. На это я лишь похабно улыбнулся. Давайте начнем. Самое важное при работе с ЦИ – печать внутреннего взора. Благодаря ей можно заглянуть внутрь себя и увидеть движение свой ЦИ». Милин соединила свои руки, после чего между ними загорелось золотистое свечение. Она разъединила руки и одну поднесла к моему лбу. Я успел заметить на ней горящие иероглиф глаз на китайском. Ее касание принесло тепло и легкий укол в мозгу. «Закрой глаза». «Закрыл». «Что ты видишь?» «Я вижу ау, а видел я чудо. Белый вихрь, что медленно крутился в моем сердце, и при каждом биении от него расходилось свечение по кровотоку, подсвечивая всю мою кровеносную систему, от кончиков пальцев ног до всех капилляров моего мозга. Это очень красиво». «О чем и поведал учителю». «Да, кроме как учителем я не имею права называть Милин. Я сейчас ускорю движение твоей ЦИ, сосредоточься на своих ощущениях и попытайся почувствовать ЦИ, замедли ее». Она взяла меня за руки, и я увидел, как в мой организм начала проникать чужая ЦИ, цвета топленого молока. Оно обволокло мою ЦИ и начало воздействовать. Почувствовать замедлить на удивление поддалась легко, и я начал ее замедлять. Я замедлял свою ЦИ до состояния легкой текучести и заметил, как это принесло спокойствие. ХММ, в принципе, почти не отличается от точечного управления ОСФ, когда я наполнял отдельные части тела силой. «А во, ты сразу ухватил суть», — похвалила учитель. «Суть то ухватил, а то если». Начал ускорять свою ЦИ, делая ее все быстрее и быстрее. Это начало повышать температуру моего тела. Появилось желание действовать. «Твой контроль на очень высоком уровне. Неужели это эффект чистой ЦИ?» С восхищением в глазах проговорила она. «Возможно, обучение основам будет быстрым». «Нет, учитель, я управляю другой энергией, что делает меня сильнее. Поэтому контроль над ЦИ мне дался с первой попытки». «Учитель, и мне показалось, или в твоем учитель было уважение?» «А до этого что слышала?» — поинтересовался я. «Когда мы познакомились, то только заинтересованность, потом желание и нежность». «Ау, неужели мой голос столько информации дает?» — спросил я, на что Милин кивнула. «Не замечал. Ау, мой дорогой ученик, тебе еще многое предстоит узнать», — расплылась в улыбке она. «И все же, почему учитель?» «Ну, давай сойдемся на том, что это мои заморочки». «Хорошо, но мне нравится, как ты зовешь меня учителем. А теперь, мой дорогой ученик, поведай своему учителю о своей таинственной силе». «Название не придумал, но, врубаю ОСФ на 5, глаза Милин моментально раскрылись в шоке. «А мой?» — она прервалась на полуслове, стоило мне пустить ОСФ на 10, и ее глаза снова увеличились, хотя куда уж больше. «Как такое возможно? Что это?» — спрашивает учитель с благоговейным трепетом. «Моя сила», — говорю я, вырубив ОСФ. «Она невероятна. Хех, похожие мысли у меня были о ЦИ. Ладно, я просто сильно удивлена», — не отрывая рук от меня, проговорила Милин. «Это мягко сказано», — заметил я. Внезапно мою руку свело судорога и тут же отпустило. «Учитель, что это было?» «Что было?» — состроила она дурочку. Я с прищуром всмотрелся в ее невинные глазки. «Ничего, мне показалось», — решил я поверить ей. «Славно. Что это за энергия?» «Эта энергия наполняет меня силой. То, что ты почувствовала в конце, это только 1/10 часть, но на постоянной основе я могу использовать лишь 1/20. Тело слабо. Тело слабо, можно я понаблюдаю за этой энергией?» — попросила она. «Какую часть включить?» «Не вижу причин отказывать ей». 10-ю. Сказано, сделано. Она пустила ЦИ по моему телу большим потоком, что полностью прошелся по всему организму и вернулся обратно к ней, после чего начала отдавать команды на включение и отключение ОСФ, напитку отдельных частей тела, которые она тщательно изучала. Просила пару раз менять уровень ОСФ, понижая и повышая тот. «Удивительная сила, но я не понимаю ее природы. Она напитывает твои мышцы, делая их сильнее, намного сильнее. 1/20, Или же 5% этой силы сплетаются с твоим телом гармонично, не оказывая пагубного влияния. Ты ведь можешь все время ходить с этим уровнем силы, киваю, подтверждая ее выводы. Но стоит тебе увеличить силу, как мышцы начинают давить на кости. Можешь показать мне полную силу, один за всех на 100%, сказано, сделано. Я напитал сотни одну руку. Глаза Милин снова расширились, ротик раскрылся, но она быстро пришла в себя, начала изучать. По сути, я могу включать сотню ненадолго, и даже двигаться чуть-чуть, как улиточка. Но стоит мне сделать любое резкое движение, конечности конец. Но да, 100% внушают. А ведь когда-нибудь я смогу использовать этот уровень на постоянной основе. Нужно все же начать копать в сторону сывороток суперсолдата, или как-то связаться с паучьими богами и стать тотемом. Еще есть вариант с магией. Но буду честен, я не знаю, как отреагирует на меня древний, или древняя. В фильме Комар Тадж принимал всех, будь то инвалиды, потерявшие все сломленные люди или просто нуждающиеся, а знания были открыты для всех. Ну и камень времени в глазе Агамотта на постаменте в открытой библиотеке. Ага, что-то подсказывает, что там будет древнее, и он выкинет меня в какую-нибудь Арктику, ибо фильм сюрреалистичен. Ну и ладно, магия откладывается до лучших времен. Я закончила. Перевозбужденно проговорила учитель спустя несколько минут. Выключаю ОСФ и чувствую, как ЦИ девушки приносит прохладу моей руке. Эта сила она внушает, даже без ЦИ я ощутила ее. Но эта сила смертельно опасна, тебе нельзя ее использовать. Знаю, при нынешнем состоянии использование этой силы превратит мои конечности в месиво. Кости в труху, мышцы лопнут, сухожилия порвутся. Практически необратимые последствия. Поэтому я тренируюсь. Чем крепче я, тем больше силы я смогу использовать. Она отпустила мою руку и задумалась. Я не мешал, лишь материализовал в руке колу, в горле сухо стало. Это вредно, с претензией в голосе сказала Милин. Я люблю вредное, парировал я, не буду спорить. Вернемся к обучению, думаю, техника укрепления организма подойдет идеально. Звучит интересно. Так начался урок. Дети в клане учителя начинают учиться с 5 лет, но учатся читать и писать, каллиграфии, истории, этикету. Мальчики и девочки вместе обучаются боевым искусствам, мечу, но девочки уделяют меньше времени, дополнительно обучаясь женским примочкам. С 10 лет начинается обучение ЦИ, и тут уже важно знание каллиграфии, ибо дети учатся формировать печати вне тела, на ладони, потом переходят на внутреннее формирование, ибо если начать сразу внутри, то неправильная печать может навредить, а возможно даже убить, а на руке исправить травмы всегда можно. Уже думал начать вспоминать китайское правописание, как учитель обломала. Это байка, ибо печати ЦИ, это не только рисование иероглифа с помощью ЦИ, это также желание. Нарисуешь печать, она ничего не сделает, лишь растворится, но стоит нарисовать ее с определенной целью, которая будет подходить иероглифу, ЦИ выполнит свою задачу. Я покивал на эту мудрость, но меня снова обломали. Печати – это костыли для тех, у кого плохой контроль. Мастера, у кого хороший контроль, направляют свою ЦИ напрямую, сходу задавая ей цель. Стопы, а почему тогда ты сформировала печать на руке? Уточнил спорный момент. Это традиция. Каждый в нашем клане начинал свой путь в мастерстве ЦИ с получения печати внутреннего взора. А, все, понял, молчу. Обучение продолжилось. Техника, или же печать внутреннего взора является нечасто применяемой, в основном лишь для диагностики самого себя. Сиюн показала иероглифы кожа, плоть, кости лечить. Я повторял за ней и обучался рисовать при помощи ЦИ на руке, потом внутри себя и в конце воспроизводил без печати, получалось с первого раза. К слову, в клане учились на курицах и кроликах, и если ученик не справлялся с заданием, на ужин его ждал пациент, но так как под рукой не было ни куриц, не кроликов, кроликом стал я. Ножик в руку и пару минут трусить в страхе, ибо наносить рану себе, это попахивает мазохизмом и вообще страшно. Милин пыталась отговорить, но я был как скала. На самом деле просто держал хлыстами учителя, чтобы не мешало. Все же я пересилил себя и провел ножом по левой руке, чуть подрезав кожу. Учеба у Милин закончилась тем, что она меня изнасиловала. «Мой дорогой ученик, ты сильно меня расстроил», проговорила она, парализовав мое тело. «Мы могли купить кролика и продолжить учебу завтра. Проводит по моей рубашке ножом. Но нет, нужно же ранить себя. Я переживала, я молила, ты был глух. «Ну теперь ты ответишь, сполна ответишь». Она потянулась ножом к моим штанам, но я оперативно отправил их в инвентарь. Трусы тоже. Милин с прищуром посмотрела на меня, после чего перешагнула через меня и уселась на член. Да, на ней не было трусиков. Двигая бедрами вперед-назад, она начала елозить по члену нижними губками, увлажняя ствол и постанывая каждый раз, когда при наклоне задевала клитор. Вскоре она привстала, схватившись рукой за мой член, приставила его к своей дырочке и медленно села. Чуть привыкнув, она начала движение, медленно поднимаясь и опускаясь. Первый оргазм настиг ее не быстро, минут 15 она мучила меня этими медленными движениями, но кончила лишь она. Сколько бы я ни желал кончить, оргазм не наступал. Что-то тут не так, так, нарисовать внутри себя печать глаза, применить понятно. Кольцо из ее цы крутилось возле моего члена и не давало мне кончить. Похожие кольца крутились возле моих конечностей и рта. Да, Милин лишила меня способности говорить. Беру под контроль свою ци и заполняю ею все тело, вытесняя чужую ци. Что? Ци Милин вылилась из меня золотистым цветом, что, конечно же, заметила насильница, но было уже поздно. Хватаю ее за бедра и резко опускаю на себя, получив при этом очень громкий стон. Помогая себе хлыстами, я поднимал ее и опускал в бешеном темпе, и спустя пару минут бурно излился. «Нечестно это должно было быть твое наказание», — проговорила Милин с красным лицом. «А сейчас будет твое наказание». Связываю ее руки хлыстами и поднимаю вверх. «Я сполна наслажусь твоими стонами». Время 9 вечер. Сижу на крыше дома Бауэна, стойко игнорируя его младшую дочку, которую пытается оттянуть ее подруга. «Да, стоило мне сюда прилететь», как наткнулся на двух девочек, что играли сидя на диванчике. Младшая налетела с расспросами, подруга сперва встала в ступор, но видя мое нежелание общаться с ними, пытается отговорить ее отстать от меня, но все же дождался. «Так, девочки, идите в дом», — строго сказал Бауэн, стоило ему увидеть эту картину. Он дождался, пока они ушли, и потом подошел ко мне, держа дорожную сумку в руке. «Здоров, Смит, рад тебя видеть в добром здравии, взаимно». Пожал ему руку. «Показывай. Ну смотри, принес 4 вида тазеров, что были у нас на вооружении, один новый, в этом году поступил и тазер Мазберг. По 3 штуки, как ты и просил. Шикарно. Так, а у тебя проблем не будет? Казенное имущество разбазариваешь все же? Не будет. Старые тазеры списаны и за них не отчитываемся. Лежат просто на складе. Новые, если спросит, находятся в другом отделении. Но как показывает практика, а моя практика равна уже 30 годам, никто не спросит за тазеры. Мы указываем их в отчетах лишь при использовании, всего 3 словами, был применен тазер. Те, что не использовались вообще, уходят в сельскую местность. Те, что использовались, списываются и на утиль, а нам поставляют новые модели. Понятно, даже за них не спросит, уточнил я, осматривая Мазберг. Ну их мы должны указывать в отчетах. Они выданы как нелетальное оружие высокой эффективности, и чтобы мы применяли их при штурме. Хрен им, буду я еще отправлять своих людей на верную смерть с этими игрушками, брезгливо поясняет Бауэн. Ну да, цвет неудачный, соглашаюсь с ним, да дело не в цвете. Тазеры хороши при простом патрулировании, для усмирения буйных голов, но они плотную одежду не пробивают, будь то пуховик, шуба, кожанка, не пробьют, что обычные пистолетные. Что этот, показывает на Мазберг, если что, магазины к калашу на дне сумки. О, отодвигаю все в сумке и действительно, магазины для 102-го, спасибо, да ни за что, нужно что-нибудь еще, нет, если что, обращайся, сказал Бауэн и пошел домой. Глава 36. Прошло почти 2 недели с начала моего обучения ЦИ. За эти 2 недели я поднял постоянный процент ОЗВ до 10%, это неплохо, но учитывая, что каждый последующий процент мне дается с трудом, что мне пришлось уделить в субботу с воскресеньем по 10 часов тренировкам, то результат закономерный. Имя: Александр Орлов. Возраст: 18 лет, 30 августа 1989 года. Причуды: один за всех, сенсорное зрение. Сила: низкая для тяжелоатлета, 130 кг на подъем. Ловкость: высокая для атлета. Скорость: низкая для легкоатлета, 27 км. Выносливость: высокая человеческая. Интеллект: выше среднего. Скорость обработки мозга крайне высокая. Реакция: низшая сверхчеловеческая. Очки улучшений: 420. Не стоит удивляться предпоследним двум статам. Я закинул 300 очков на улучшение сканера, теперь я могу использовать его часами, даже если буду находиться в час пик на Таймс-сквер. То есть мой мозг не перегревается от количества информации и обрабатывает ее крайне быстро. А по скорости реакции, по словам системы, я успею осознать летящую в меня пулю, а возможно даже уберусь с траектории с помощью ОСВ. Я попросил систему высчитать, сколько времени мне понадобится, чтобы добить 100%. Если сохранять этот темп, то есть тренировки по 3 часа каждый день и по 10 в выходные, то доберусь я примерно за пару лет. И даже так, я упрусь в человеческий потолок, и мне нужно будет тренироваться, используя ОСВ. То есть где-то раздобыть гантели с весом в пару тонн, беговую дорожку, что сможет развить скорость 500 км и выше. Ну или бежать со скоростью гоночного болида вокруг города. И с каждым процентом мне придется увеличивать всю нагрузку. А количество очков, что стало больше, об этом позже. Я каждый день ходил к Милин обучаться мастерству ЦИ. И, по словам Милин, у меня колоссальный прогресс в этом. Хотя весь мой прогресс из-за контроля и умения запоминать информацию, спасибо улучшению мозга. Мы все также сперва рисуем на ладони, после напрямую внутри тела и, под конец, без рисунков, на голом контроле и желании. Я научился лечить порезы, ушибы, колотые раны, закрывать раны на органах, даже вены и артерии научился сшивать с помощью ЦИ. Но была морока с костями, их можно вылечить двумя способами, что отличаются тратой ЦИ. Можно ускорить сращивание за мизерное количество ЦИ и за несколько часов кость срастется, также можно потратить больше ЦИ и срастить ее за минуты или даже секунды, зависит от траты ЦИ. Собрать при помощи ЦИ сломанную кость, это еще ладно, но вот раздробленную, это морока, особенно если осколки впились в плоть. Мы проводили операции бездомным животным, среди которых была сбитая машиной собака, чьи задние лапы, тазовые кости, нижние позвонки были вдребезги. Для этого я снял помещение в промышленном районе, которое вычистили и, считай, стерилизовали. Милин усыпила собаку с помощью ЦИ и отключила нервы нижней части позвоночника. И мы начали операцию. Да, у нее откуда-то нашелся хирургический набор. Сперва выбрили лапы и тело, я сделал нарез по всей лапе, оголив кости, начал кропотливо собирать ее обратно, сращивая их при помощи ЦИ, попутно восстанавливая кровеносные сосуды. Милин мне ассистировала, подавая нужные инструменты и подсказывая, что делать. Также она занималась самой сложной работой, сращивала порванные нервы. Я же буду учиться этому в конце, ибо сложнее нервов в организме человека ничего нет. Мозг в учет не берем, ибо если будет поврежден мозг, это смерть, даже если его вылечить, прежнего человека не будет. В клане Милин это было выяснено давно, хотя я бы поспорил, ибо мое я не завязано на тело, да и мастера мистических искусств, то бишь маги, могли выплыть из тела сами, это означает, что они могли бы пережить повреждение мозга. Хотя они могли выбить астральный дух любого человека, значит любой человек должен пережить, блин, может это очередной бред фильма. Ну а после нервов мы займемся изучением патологии, хотя от этого я отнекиваюсь всеми силами. Мне главное узнать, как лечить ранения, а не болезни. Я затратил на сбор этого лева час, гребанный час, и это всего одна лапа. Боже, теперь понятно, как хирурги бывают пропадают на сутки в операционной. Как полностью излечил кость, то восстановил связки и хрящи, после закрыл плотью и также зарастил. Приступаю ко второй лапе, и тут мне в голову пришла мысль. Не просто пришла, а ворвалась тараном. Зачем я мучаюсь и использую все эти зажимы, пинцеты, щипцы, если у меня есть универсальный инструмент, черные хлысты? Сделал надрез, оголив кости, и выпустил из руки десяток мелких жгутиков, которыми подхватывал осколки кости и собирал в цельную кость. И на это я потратил 5 минут. 5 минут, да. Милин тоже была сильно шокирована моим результатом. Теперь давайте объясню, почему я затратил сперва час. Много осколков были в плоти, и чтобы достать, приходилось хватать их пинцетом и расширять место вхождения иглой или вообще надрезать. А во второй лапе я моментально вынимал все осколки, расширяя места входа вплоть жгутиками, и сразу же собирал кость, приставляя осколки на места, не мучаясь также подбором нужного места для осколка. После настала часть Милин. За 5 минут я собрал кость, просто жгутиками, которые еще и стерильны, ибо являются энергией. Я имба, по крайней мере в лечении при помощи ЦИ. Учитывая частоту моей ЦИ, что также благоприятно влияет на лечебные свойства, количество моей ЦИ, что явно меньше, чем у Милин, практически в два раза, но из-за частоты равны трем резервам Милин. Я имба в квадрате. И ведь количество моей ци растет с каждой тренировкой. Не зря говорят, в здоровом теле здоровый дух. Хотя если верить Милин, а ей я верю, то в Синди количество ци превосходит ее в 20 раз. Но вот частота ниже, чем у той же Милин, на пару оттенков. В конце концов настало время позвоночника, в котором Милин принимала главенствующую роль, а я со своими хлыстами выступал лишь инструментом. Я, если быть честной, сильно завидую. Опустошенно проговорила Милин, стоило нам закончить, но тут же воспряла духом. Скажи, а детям твои способности передадутся? Не знаю. Мне не нравится огонь, что загорелся в глазах Милин. Вкупе с тем, что она сейчас была в окровавленном фартуке и в халате, то это вообще пугает. Тогда выясним это на практике. Предвкушающе сказала она. Но сперва вылечим твою бесплодность. Она докоснулась до меня, и мое тело упало навзничь. Спасите. Ладно, шутка. Я просто скинул ее ци со своего тела и объяснил, что моя фертильность полностью контролируется мною. Это вызвало вопросы, на что я сослался на свою силу, ибо сила моя многогранна. Научился усилиться при помощи ци, но моей ци хватает лишь на час такого усиления. Но тут есть нюансы. Обычный человек, даже будь он мастером ци, восстанавливает всю свою потраченную ци примерно за несколько часов, зависит от количества этой самой ци. Но для этого нужно кушать. Милин восстанавливает всю свою ци за пару часов. Дед Милин восстанавливал свою ци за 4 часа, но имел в 3 раза больше ци, чем сама Милин. Я же восстанавливаю свою ци за полчаса. Но восстановление моего организма ускорено в 3 раза. Так что если бы не система, то я бы восстанавливался 1.5 часа. Резерв Милин бы занял 3 часа. Но и тут разобрались, дело в чистоте. Снова. Генерация чистой ци. Долгий процесс. Возвращаясь к теме усиления, я со своим количеством ци могу держать усиление всего тела всего час. Усиление делает меня лишь в 3 раза сильнее. Это много для обычного человека, но крайне мало, по сравнению с ОСФ, что делает меня на 10% в 10 раз сильнее. Экспериментальным путем выяснил, что могу использовать ОСФ на 20% с усиленным ци телом, но меня хватит лишь на жалкую минуту. Это мало. Хотя даже эта минута может решить битву, хотя если я буду ранен, то не смогу себя вылечить из-за отсутствия ци. Неделю назад я решил исправить этот недостаток, ведь если не хватает места в тебе, то найди то, в чем можно хранить. Спросил у Милин, можно ли хранить ци, на что получил ответ нет. Ни один материал на Земле не способен задержать в себе ци, кроме органических. Но органика имеет свойство разрастись из-за ци, что мне и продемонстрировала Милин, влив половину своего резерва в цветок, что я принес. Он на глазах отрастил бутоны и зацвел, но после ци тратилось в нем очень медленно. Предки Милин пытались хранить ци в глиняной посуде, в стеклянных, металлических, но ничего не держало в себе ци. Эх, вот бы уру заиметь. Тогда же состоялся разговор с системой. Система, скажи, а в своем инвентаре я могу хранить энергию, скажем, мою ци, ограничение лишь на живые объекты? То есть в принципе можно? Можно, если вам так нужно. Мне создать ячейку для вашей ци, буду очень рад этому. После моих слов в груди появилось сосущее чувство. Заглянул в инвентарь и нашел ячейку ци, которая медленно заполнялась. Теперь ваше тело будет вырабатывать ци непрерывно. Советую раздобыть огромное количество пропитания, ибо вы будете есть за 10. Да, сейчас я имею больше 300 своих резервов, даже несмотря на активную трату во время обучения мастерству ци и во время геройств. Я могу регенерировать смертельные раны за минуты. Прогресс есть прогресс. Но даже несмотря на это я хожу к Милин на массаж. За прошедшее время прогресс с девочек в боевых искусствах меня радовал. Я купил им форму для наших тренировок, и конечно же они были в обтяжку. Гвен сперва не хотела одевать короткие шортики и спортивную майку, но видя энтузиазм Синди, все же согласилась. Также мы проводили спарринги. Они с друг дружкой, я с одной из девочек, я против двух сразу. Я вкатывал их в асфальт всухую, но один раз они все же удивили и вкатали в асфальт уже меня. И произошло это за один удар. Начался спарринг как обычно, я встал напротив них в стойку, ожидая нападения, и нападение произошло. Гвен и Синди яростным натиском начали наносить стремительные удары, которые я принимал на блок, как вдруг Гвен прыгнула на Синди, что чуть отошла, и оттолкнулась от ее рук. Синди же в свою очередь тоже придала ей ускорение, и Гвен влетела в меня словно танковый снаряд. Я не среагировал, получил по лицу и ушел в нокаут. Проснулся я с дикой болью в челюсти. Она была сломана от удара Гвен, но Синди уже начала лечение. Я еще не смог найти несколько зубов во рту. Их уже восстановила Милин. В честь этой победы я сводил их, и не только их, в кино. Да, я взял с собой всю женскую компашку, но больше всего мне нравилось наблюдать за девочками. Их спарринги не раз переходили на другие плоскости, на стены и на потолок, и их способность не теряться в пространстве завораживает. Да, именно эта способность, а не их тела, что проявляют мой стояк. С Пенни тоже все было тип-топ. Через неделю она предоставила первый прототип перчатки с электрошоком, который протестировали в бою, во время одного из моих выходов в герои. Перчатка показала себя очень неплохо, я вырубил преступника за одно касание пальцем, но я попросил доработать по мощности, ибо мне показалось, что заряд электрошока был высоковат, жертва разом блеванула и обосралась. В новый прототип добавились индикаторы заряда и мощности, а также она замаскировала ее под защитные перчатки. Пенни теперь думает над более компактным вариантом, ведь носить такую перчатку, морока и моментально такое одеть могу лишь я.